Молчи, любимая, молчи. Пусть говорят за нас дожди, и грозы распускают косы в полночном сумраке небес. Прошу, немного подожди, из нашей памяти в ночи изыдет злой обиды бес. И поутру поспеют росы, нас примут Божии врачи, и в книгу жизни занесут слова отныне неподсудны. А на каменьях наша кровь, злосчастный мир, неправый суд. Там восседают палачи, прося у неба хлеб иновь, бронясь и каясь безрассудно. Завистников питает плоть, но их злодейские костры, а наши камни, обжигаясь, бросаются по сторонам. Молчи, любимая, молчи. Любовь и две ее сестры, и в белом лечащий Господь из лазарета выйдут к нам и пригласят на райский танец. Утонет в лете Карфаген, в былое затворится дверь, воскреснут лютневые струны, и скажет силы, обретя любовь тебе, святая черь, сродни волчицам из легенд, ты сберегла мое дитя от лютых иродов и гуннов. Прошу, немного подожди, любимая, твой верный волк врагами спрятан под гранит и спит, как море подо льдиной. Одно короткое тире меж датами его хранит. И ты вблизи, и он умолк. Не сможет разлучить эреб два сердца, слитых воедино. Молчи, любимая, молчи. С травою шепчутся дожди, зверьем рычат, дерутся грозы в полночном сумраке небес. Прошу, немного подожди, нас утром понесут лучи над кронами земных древес в Господней кущи вечной грезы.